крутиться туда и обратно. В падине лапти застряли в болоте. На стрёме поглощение жизни, как сестрёменга. Тени выглядят стрёмно, петли щелкают к нос. Гордане на панике, панки с полпинка, с пол-литра России, где меня собаки растили и плакала. Ты износилась по всем носилкам, в руках врачей, в речах стукачей. Чего тебе надо б на старче, чтобы не старчать? Бери на карандаш, тебе столько не дашь. Пиша, оглушает звон. Звон ушат, по полкам и каналу, как вылетай водами. У меня пайка и шмот, я в матушке России. На сине расти, с дырками в горле, с ней ладонями скрипаю горь. С ней мертвых пуск протяну до завтра, только чтобы полгладку ложить, тихо спать. Если еще не спятил, круги под глазами в треугольнике все так же сияют. А ты слинял, как только запаренный. Вспомни слезы матери, когда полезешь на иглы. Меня не бутылки, факторы и болот ваших идолов. Я сам себе бог, приколей, кидай звуку на Киев и полетели в Тибет. Тебе и тьмы привет на первом про пропаганду. А вот если надо будет, я зайти по дистрибьютору ручной движки, хоть и уставший движок, но все еще движет. Третий личность тебя к стенке поставит, так ты сразу срисуешь все схемы. Налажен расход на курьеров, не важен исход от Венеры. Никому не лгу, никому и не верю. Черные клерки попадут под дерево, если наши песни рубить на каналах. Под нас копнут федерал, а может уже разрыли, так-то хуй знает. На сутках с угла в угол мотает, но на моментах хуже бывает. Получили, ты меня не забудешь, а я тебя не узнаю. Истины за горами, помнишь, как под круглыми отвисали? А ты помнишь, что за песня ты спросила? Флешбэк, и это брали через мобильник. Сейчас дают за грамм по Сири. Пиздатые дороги и дураки. Обнюхался и в драку с выходцем из Средней Азии. Динамики Ноки играет диджей Азик. Мобильник, сейчас дают за грамм по за горами, помнишь, как под кругами отвисали? А ты помнишь, что за песня ты спросила? Флешбэк, и эта песня из всех могильных. Раньше брали через мобильник, сейчас дают за грамм полжизни. Перспектив для будущего не вижу. Бензин капает.